There you are. Yeah, here I am. Who are you? Yeah, she hacked a pair of some clothes in a way. Ну, слушайте, это... Саус Парк стал каким-то отстойным. Может, свалим? What? Story? Ты чего вообще? Ну, просто раньше это было как-то так прикольно, спокойно. А теперь везде вот эти... Заметили? Да все таки ходят. Ничего, просто мы же не обязаны жить здесь. Мы можем жить где угодно. Немыслимо. Из магазинов только этот дурацкий фермер-фермер. Ну, значит, не будем туда ходить. Мне пришлось перезаложить дом. Что? Я был вынужден. Нас из собственного города.